Глава 31. На экране мобильного был виден только дальний свет фар. Гасить их водитель не спешил, поэтому Лиза отключила запись. «На землю поставьте и отойдите!» — крикнул кто-то из машины. Влад и Лёня последовали команде. Когда оба развернулись лицом к двери, Лиза юркнула внутрь. Неужели ей не удастся увидеть, кто заберет сумки? При таком освещении все равно невозможно разглядеть лиц. Да она никого и не знает. Так почему бы просто не выглянуть наружу? Разве это так уж подозрительно? Подумаешь, любопытная девушка. Влад и Лёня уже подходили к двери, когда в свете фар появился силуэт. Лиза ухватилась за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах. К сумкам приближался человек в скафандре. «Ты ничего не видела. Хорошо?» Влад локтем прикрыл дверь и направился к раковине. «Если пойдет слух, что мы кормим больницу, к нам больше никто не придет. А если никто не придет, все останутся без зарплат. Я уже выставил на продажу машину, но этого хватит только с поставщиками расплатиться и зарплаты за прошлый месяц раздать». «Ты на них зарабатываешь?» — кивнула Лиза на дверь, открывая ему воду. «На врачах?» «Нет, конечно», — принялся мыть руки Влад. «Они сутками без сна работают, пусть хоть поедят по-человечески. На вечеринках сейчас можно нормально поднять, все же закрыто. Главное, не чистить. Я в полиции кому надо за сегодня проплатил, но если до их начальства дойдет, сама понимаешь». «А у врачей после вечеринки работы не прибавится?» «Делаю, что могу, Лиз. Видела, температуру меряем, сотрудники все в масках. А кто хочет погулять, все равно найдет где». «Вот на кой хрен мы каждый раз руки моем?» — встал рядом Лёня. «К скорой же не подходим даже!» «А что, ты в туалете руки в унитаз суёшь? А что, не надо было?» Все трое рассмеялись. «Там вообще-то гости собираются», — появилась на пороге Даша. «Ну так встреть их, если здесь помогать не хочешь». «Их уже Арина с пером в башке встречает», — девушка растопырила пятерню над головой. «Это костюмы такие, под Чикаго 20-х». «Стильно, модно, молодежно. Короче, все спрашивают, где ты? Говорю, жив-здоров, но кто-то слух пустил, что к нам скорая заезжала». «Твою мать! Предупреждал же их, чтобы сзади сразу подъезжали». Вытерев руки, Влад протянул Лизе полотенце. «Пойдем, пока там ковидные разборки не начались. У меня по плану только перестрелка была». Лиза улыбнулась в ответ и поймала неодобрительный Дашин взгляд. То она намекает, чтобы девушка продала Владу девственность, то осуждает за улыбку, определилась бы. В зал Лиза вышла уже уставшей. Теперь она поняла, почему в последнее время Влад выглядел таким помятым. Страх все потерять и работа без отдыха. Как ей это знакомо? Оказавшись перед гостями, он будто заменил батарейки. Порхал от столика к столику, всем улыбался, со всеми выпивал, оставаясь трезвым. Пожалуй, для этого тоже нужен талант. Сама Лиза пила только сок, но у нее и без того весь вечер голова шла кругом. «Ты соседка Полины, да?» — послышался голос над ухом, и Лиза ухватилась за край стола. «Я Боря. Борис Сергеевич, если я для тебя слишком старый». Мужчина присел на свободный стул, на котором время от времени переводил дух Влад. Низенький, толстый, с одышкой. Что общего могло быть у этого человека с Полиной? Лиза огляделась. Константин спорил с Вовой о том, какой виски лучше, ирландский или шотландский. Даша куда-то отошла, а Лиза этого даже не заметила. «У тебя все хорошо?» — спросил Борис Сергеевич. Даже про себя она не смогла бы назвать мужчину, который на вид старше антикварного немецкого рояля, Борей. «Помощь не нужна?» «Нет, спасибо. А Полине вы помогали?» «И Полине, и тебе, ты, может быть, не знаешь». «Не думаю. Вы меня, наверное, с кем-то путаете». «Это же ты была в той передаче про экстрасенсов?» Лиза кивнула. «Интересно, этот Борис Сергеевич первый, кто узнал ее после программы? Или все остальные вокруг просто не подавали вида?» «Когда вас с Полиночкой выселяли, помнишь? Я помог ей оплатить аренду». «И все-таки вы что-то путаете, такого не было. Наша квартира оплачена». Девушка прикусила язык. Вот, значит, как Полина собирала 750 тысяч. И она теперь должна вам денег? Что ты? Она со мной щедро расплатилась. Она... Вы с ней... Лиза откинулась на спинку стула, втянув шею. «Спали?» — улыбнулся он. «Тебя, наверное, шокирует, что с таким некрасивым старикашкой можно лечь в постель. Я был очень добр с твоей подругой, не беспокойся». «Она вас нахер посылала», — встала между ними Даша. «Это мое место». «Пожалуйста, пожалуйста», — поднялся Борис. «Но девушку в заблуждение не вводите. Я был постоянным клиентом». «Мечтали, пока Полина вам цену не назвала, а вы ее не потянули. Эта девушка вам тоже не по карману. Она девственница». «Понял. Я подожду», — улыбнулся Лизе толстяк и встал. Ее передернуло, словно со стула вспорхнул стервятник, дожидающийся, пока она умрет. «На, попей», — Даша налила ей полный стакан сока. «Подойдет опять, посылай на три буквы. Я сейчас». Она снова куда-то ушла, а Лиза залпом выпила половину стакана. «А вы как считаете, Лизонька?» — повернулся к ней Константин. «Простите, я не прониклась. Или не вникла?» Лиза помотала головой, а зал медленно потянулся за ее взглядом. «Ничего страшного. Эти скучные разговоры не для ваших ушек». Еще один решил с ней посюсюкать. «Интересно, а с ним Полина тоже спала? Или, может быть, все это вранье?» Не верилось, что Полина та девочка, которую она знала с 4 лет. «Вам нужна компания поинтереснее», — продолжал Константин. «Здесь такой не найти». «Да? А где можно найти?» «В Санкт-Петербурге, к примеру. Там для вас нашлось бы более достойное общество». «Это потому что вы оттуда?» «Что вы! Это я переехал туда, потому что стремился к развитию». «В таком случае зачем вы сюда вернулись?» «По работе. Приезжаю пару раз в год на несколько дней. Но вот задержался по просьбе Влада. У нас намечается общий проект. Для вас в нем тоже, без сомнения, найдется место». «Ну уж нет», — фыркнула Лиза так, что сок чуть не пошел носом. «Я отсюда в Московскую консерваторию поеду». «Что ж, вы не первый амбициозный музыкант, которого я встречаю в этом заведении». «Правда?» Лиза сделала вид, что удивлена. Кажется, получилось не слишком естественно. «И где сейчас предыдущие?» «Не знаю», — улыбнулся Константин. «Надеюсь, в Московской консерватории». Она рассмеялась. Громче и вульгарнее, чем хотела бы. Рядом тут же появилась Даша. «Тише ты! Целый графин выдула, а я и не заметила. Пойдем носик попудришь». «Ты о чем вообще?» Лиза попыталась подняться из-за стола, но комната вдруг закружилась. Даша подхватила ее за талию. Крошечными шажками они пошли к... Нет, не к туалету, к выходу. «Куда ты меня ведешь? Воздухом подышать!» «А там кто?» Сквозь приоткрытую дверь Лиза увидела расплывающееся мужское лицо. Знакомый взгляд, такой, от которого у нее засосало под ложечкой. Она никогда не умела понимать подтекстов, зато боль внутри распознавала моментально. Что-то не так. Мужчину кто-то позвал, и он оглянулся. Лиза заметила шрам на его щеке. «Нет, я не хочу воздухом дышать. Даша, пусти! Нет!» «Да замолчи ты, дура!» Даша подтолкнула ее к двери, и пол окончательно ушел из-под ног.